Серое осеннее утро мы выехали из Парижской заставы. Не без грусти покидал я этот чудесный город, где в течение нескольких лет так жадно впивал в себя очарование высшей умственной цивилизации. Литературные салоны стареющей Рекамье и вечно юной Виргинии Ансло, первые бурные представления романтических драм, выступления на раутах Сен-Жерменского предместья модных молодых авторов Сент-Бёва, Сю и Бальзака. Вот Париж моей молодости. Он отливал всеми оттенками ученой и художественной мысли. Публичные лекции высокомерного Гизо, свободные острые беседы завсегдатая в кафе Тартоне и кулис комедии, оперный театр, одушевленный новейшими композициями Обера, Россини и вулканического творца Роберта Дьявола, магнетические имена Гризи и Тальони. Все это сплеталось для меня в сплошное празднество новейших идей, смелых артистических завоеваний, изящных нравов и увлекательной жизни. Мои личные вкусы, как и мое независимое положение в свете, давали мне возможность бывать в самых разнообразных кругах парижского общества. Роялистские связи отца вводили меня в строгие монархические салоны. Перед самым моим отъездом я был представлен знаменитой в политическом мире посланнице княгине Ливен, родной сестре русского государственного деятеля графа Бенкендорфа. Меня всегда тепло принимала известная госпожа Свечина, лучшая подруга семьи петербургского вице-канцлера Нессельроде. У этих представительниц европейской олигархии я впервые наблюдал то беспредельное благоговение перед властью неограниченного монарха, которое так характерно для высшего круга императорской столицы. Но я бывал и в противоположном стане. Родство с великим Сен-Симоном и дружба с Жюлем Дювилье открывали мне доступ к общению с республиканцами, у которых я научился понемногу относиться критически ко всем учреждениям старой европейской государственности. И, наконец, я посещал поэтические кружки. Я постоянно бывал в литературной гостиной прелестной графини Бельжой-Озо, где царили литераторы во главе с Альфредом Мюссе, и где впервые я услышал от молодых романтиков неожиданную мысль о трагической судьбе поэта в новом европейском обществе. «Неужели лирики стали менее нужны человечеству?» — спросил я однажды Альфреда де Виньи. Поэты нужны будущим поколениям, которые ставят им памятники и переносят их прах в пантеоны. Современники же забавляются тем, что травят и преследуют великих мечтателей. Вспомните Чатертона. Виньи заканчивал в то время драму об этом несчастном английском поэте XVIII века, которого обычная вражда общества к мятежному гению довела до самоубийства. «Судьба его принадлежит всем эпохам», — продолжал мой собеседник. «Поэты всегда одержимы воображением. Как бы мощно ни было построено их сознание, с какой бы широкой памятью и зорким вниманием не оценивали бы они действительность,